Оскар Уайльд. Веер леди Уиндермир. Часть первая. Ваша милость принимает. Кто приехал? Лорд Дарлингтон, миледи. Простите. Если еще кто-нибудь приедет, я принимаю. Слушай, миледи. Я рада, что он приехал. Мне лучше повидаться с ним еще до вечера. Лорд Дарлингтон. Здравствуйте, леди Уиндермир. Здравствуйте, лорд Дарлингтон. Нет, руку подать не могу. У меня руки мокрые от роз. А правда хороши? Розы великолепные. А какой чудесный веер. А можно взглянуть поближе? Конечно. Не правда ли прелесть? На нем мое имя и дата. Я сама его только что увидела. Это подарок ко дню рождения от моего мужа. Вы ведь знаете, что сегодня мой день рождения. Что вы говорите? Я не знал. Да, мне сегодня исполнился 21 год. Как-никак совершеннолетие. Важный день в моей жизни, правда? Поэтому у меня сегодня будут гости. Да садитесь же. Знаю я, что сегодня ваш день рождения, леди Уиндермир. Я бы всю улицу перед вашим домом усыпал цветами. Они созданы для вас. Лорд Дарлингтон, вы вчера плохо вели себя на приеме. Боюсь, что вы намерены продолжать в том же духе. Я? Вот здесь поставьте поднос, Паркер, на столик. Да, миледи. Спасибо, Паркер. Прошу, лорд Дарлингтон, чаю. Не мучайте меня. Скажите, чем я провинился? Весь вечер вы преподносили мне комплименты. Ну, все мы так обеднели, что комплименты — это единственное подношение, какое можем себе позволить. И ничего другого мы просто не в состоянии преподнести. Не смейтесь. Я говорю совершенно серьезно. Я не люблю комплиментов, и мне непонятно, почему мужчины воображают, что делают женщине приятное, когда говорят ей всякую чепуху. Но я думаю о том, что говорю. Мне бы и не хотелось с вами ссориться, лорд Дарлингтон. Я к вам очень хорошо отношусь, вы это знаете, но если вы окажетесь таким же, как большинство мужчин, я изменюсь к вам совершенно. Ну, у каждого из нас свои слабости. Зачем же вы выбрали себе именно эту? Ну, сейчас в обществе столько самодовольных людей, притворяющихся хорошими, что притворяться плохим — это, по-моему, проявление скромного нрава. А кроме того, тех, кто притворяется хорошим, свет принимает всерьез. Тех, кто притворяется плохим, нет. Такова безграничная глупость оптимистов. Так вы, значит, не хотите, чтобы свет принимал вас всерьез? Не хочу. Чего мне хочется, леди Уиндермир, это чтобы вы принимали меня всерьез. Именно вы. И никто другой. Почему же? Почему именно я? Ну, потому что мы могли бы быть большими друзьями. В один прекрасный день вам может понадобиться друг. Для чего вы это сказали? Ну, каждому иногда нужен друг. По-моему, мы с вами и так друзья, лорд Дарлингтон. И можем остаться друзьями, если только вы не... Если я не... Не испортите все тем, что будете говорить мне разные глупости. Вы считаете меня пуританкой? Меня так воспитали, и я этому рада. Моя мать умерла, когда я была еще совсем маленькая. Я жила у леди Джулии, старшей сестры моего отца. Она была со мной очень строга, но научила меня отличать хорошее от дурного. Она не признавала компромиссов, и я их не признаю. Леди Уиндермир, дорогая. Вы, видно, считаете, что я отстала от века. А вы находите его очень дурным? Да. Люди сейчас смотрят на жизнь, как на азартную игру, а жизнь не игра. Жизнь — таинство, ее идеал — любовь. Ее очищение — жертва. Не дай бог быть принесенным в жертву. Не говорите этого. Я это чувствую. Я это знаю. Там спрашивают, миледи, ковры на террасе стелить? По-моему, дождя не будет. Лорд Дарлингтон, как вам кажется? Я и мысли не допускаю, чтобы в день вашего рождения пошел дождь. Скажите им, Паркер, пускай стелят. Да, миледи. Так вы, значит, полагаете, что если двое... Если двое недавно женаты, и муж ни с того ни с сего заводит тесную дружбу с женщиной, ну, скажем, не безупречной репутацией, постоянно у нее бывает, завтракает у нее и, вероятно, оплачивает ее счета, вы полагаете, что и в таком случае жена не должна искать утешения? Утешения? Да, по-моему, у нее есть на это право. От того, что муж поступает подло, и жене нужно так поступать? Подлость – страшное слово, леди Уиндерн. Это страшное свойство, лорд Дарлингтон. Вы знаете, мне кажется, что хорошие люди приносят много вреда в жизни. И главный вред в том, что они придают такое огромное значение дурному. Бессмысленно делить людей на хороших и дурных. Люди бывают либо очаровательны, либо скучны. Я предпочитаю очаровательных. А вы, леди Уиндермир, хотите вы того или нет, к ним принадлежите. Лорд Дарлингтон, опять? Сидите, я хочу только поправить букет. Вы, по-моему, очень сурово судите о нашем времени. Ну, конечно, кое в чем оно заслуживает упрека. Например, большинство женщин сейчас корыстолюбивы. Не говорите мне о таких людях. Хорошо. Оставим в стороне людей корыстолюбивых. Они, разумеется, очень неприятны. Но скажите, ну неужели вы серьезно считаете, что женщину, которая, как говорят, в свете согрешила, нельзя простить? Я считаю, что нельзя. А мужчину? По-вашему, для мужчин должны быть те же законы, что и для женщин? Конечно. Мне кажется, жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней с такими жесткими правилами. Если бы мы держались этих жестких правил, жизнь была бы много проще. Исключений вы не допускаете? Нет. Ах, какая же вы обворожительная пуританка. Вы могли обойтись без эпитета. Нет, не мог. Я могу противостоять всему, кроме соблазна. Вы притворяетесь слабовольным. Это сейчас модно. Я только притворяюсь, леди Уиндермир. Милая Маргарет, да до чего же я рада вас видеть. Вы ведь помните мою Агату? Здравствуйте, лорд Дарлингтон. Не стану вас знакомить с моей дочерью. Вы слишком испорченный человек. О, полно, герцогиня. Испорченного человека из меня не вышло. Ну, многие даже утверждают, что я за всю жизнь не совершил ни одного по-настоящему дурного поступка. Разумеется, они говорят это только за моей спиной. Ну, не чудовище ли? Агата, познакомься, это лорд Дарлингтон. Добрый день, лорд Дарлингтон. Добрый день. Чай? Только смотри, не верь ни единому его слову. Нет, благодарю, мила, чаю не хочу. Дорогая Маргарет, Агата ждет, не дождется вашего бала. Но бала не будет, герцогиня. Просто решили потанцевать по случаю моего рождения. Приглашено совсем мало народу. Небольшое, но избранное общество, герцогиня. Ого. Ну, разумеется, избранная у вас в доме, дорогая Маргарет, и новой не бывает. Это один из немногих домов, куда я могу вывозить Агату. Не понимаю, что происходит с обществом. Самые ужасные особы позволяют себе бывать где угодно. Во всяком случае, ко мне на вечера они являются. И если их не пригласишь, мужчины просто из себя выходят. Нет, в самом деле, кто-то должен этому воспрепятствовать. Положитесь на меня, герцогиня. Я не потерплю в своем доме никого, о ком идет дурная слава. О, пощадите, леди Уиндермир. Ведь тогда, значит, и для меня ваши двери закрыты. О, мужчины не в счет. Женщины совсем другое дело. Но нас положительно затирают. Наши мужья забыли бы о нашем существовании, если бы мы время от времени их не пилили. Просто чтобы напомнить им, что имеем на это законное право. Любопытная вещь, брак, герцогиня. Тоже своего рода игра. Хотя она, между прочим, выходит из моды. У жен на руках все козыри, и все-таки они неизбежно отдают решающую взятку. Решающую взятку? Это что же такое, лорд Дарлингтон? Муж? А неплохое было бы название для современного мужа. Дорогой лорд Дарлингтон, как вы развратны. Лорд Дарлингтон просто фриволен. Ну что вы, леди Уиндермир. А почему же вы так рассуждаете о жизни? Потому что жизнь, на мой взгляд, слишком важна, чтобы рассуждать о ней серьезно. Что это значит? Объясните мне, что вы хотели сказать? Лучше не стоит, герцогиня. Если в наше время говорить понятно, тебя того и гляди разгадают. До свидания. До свидания, леди Уиндермир. Вы позволите быть у вас вечером? Ну, пожалуйста. Да, конечно. Но с условием не говорить глупостей, в которые вы сами не верите. Вы взялись за мое воспитание? Воспитывать человека — опасное дело, леди Уиндермир. Какой он прелестный и какой испорченный. Но мне ужасно нравится. Я рада, что он ушел. Как вы сегодня мило выглядите. У кого шьете? А теперь, дорогая Маргарет, я должна вам выразить, как мне вас жаль. Агата, милочка. Да, мама. Вон там я вижу альбом с фотографиями. Пойди посмотри. Хорошо, мам. Милое дитя, она так любит фотографии, особенно виды Швейцарии. На редкость целомудренный вкус. Ну, право же, Маргарет, мне вас так жаль. Почему, герцогиня? Да из-за этой ужасной женщины. К тому же она так изумительно одевается. А это уж совсем плохо. Подумайте, какой пример она подает другим. Агастус, вы ведь знаете моего непутевого братца. Так вот, он по уши в нее влюблен. Это просто неприлично. Ведь принимать ее в обществе нечего и думать. У многих женщин есть прошлое, но у нее их с дюжиной не меньше. Так говорят. О ком вы говорите, герцогиня? О миссис Эрлин. Миссис Эрлин? Я о ней даже не слышала. А какое отношение она имеет ко мне? Ой, бедняжка Агата, милочка. Да, мама. Ты не хочешь ли выйти на террасу и полюбоваться закатом? Хорошо, мама. Прелестное дитя, она обожает закаты. Сразу видна тонкая душа, не правда ли? Ведь это, что ни говори, лучше природы. Нет ничего, вы со мной согласны? Но что случилось, герцогиня? Почему вы заговорили со мной об этой женщине? Нет, вы в самом деле не знаете? Уверяю вас, мы все страшно огорчены. Не далее, как вчера, у леди Джансен только и разговор было, что об этом. Кто-кто? Ну, чтобы Уиндермир так себя вел, это всех поражает. Мой муж? А ему-то что за дело до такой женщины? Он постоянно к ней ездит, часами сидит у нее. И пока он там, она никого другого не принимает. Дамы, правда, не часто к ней наведываются. Но у нее есть множество непутевых приятелей. Например, мой братец. И потому-то с Уиндермиром получается особенно некрасиво. Мы всегда считали его образцовым мужем. Но на этот раз, боюсь, сомнений быть не может. Мои племянницы, они такие милые, такие домоседки. Некрасивые, правда, до крайности. Но доброты необыкновенной. Так вот, они все время сидят у окна, вышивают. Или шьют какую-то уродскую одежду для бедных. А эта невозможная женщина сняла дом прямо напротив. Не понимаю, куда мы идем? Вот они мне и рассказывали, что Уиндермир бывает там 4-5 раз в неделю. Но самое ужасное вот что. Мне передавали, что эта женщина вытянула из кого-то очень много денег. Полгода назад она, говорят, приехала в Лондон без всяких средств. А теперь у нее этот прелестный дом, собственная коляска. И все это с тех пор, как она познакомилась с нашим бедным Уиндермиром. Нет, я не могу этому поверить. Но это сущая правда, дорогая. Весь Лондон это знает. Потому я и решила дать вам добрый совет. Увезите Уиндермира в Висбаден. Там ему будет не скучно. И вы сможете следить. Поверьте мне, дорогая. Вскоре после того, как я вышла замуж, мне несколько раз пришлось притворяться тяжело больной и пить тошнотворные минеральные воды. А все для того, чтобы увезти Бервика из Лондона. Очень уж он был впечатлителен. Впрочем, должна сказать, что много денег он никогда никому не давал. Это несовместимо с его принципами. Но этого не может быть! Подумайте, герцогиня, мы только 2 года женаты. Нашему ребенку всего 6 месяцев. Что же, все мужчины дурные? без всякого исключения. И они никогда не исправляются. Мужчины стареют, но лучше не становятся. Наш брак был брак по любви. Да мы все с этого начинали. Бервит только тем и добился моего согласия, что упорно и тупо грозил покончить с собой. А не прошло и года, как он уже бегал за каждой юбкой любого цвета. О, нет. Да что там? Я еще во время медового месяца заметила, как он подмигивал моей горничной. Да-да-да-да-да. Я ее тут же рассчитала. И рекомендации не дала. Нет, теперь я вспоминаю. Я ее уступила своей сестре, да-да. Бедный сэр Джордж, страшно близорук, и я решила, что вреда не будет. Но я ошиблась. Очень получилось неприятно. А теперь, моя дорогая, я должна вас покинуть. Мы приглашены к обеду. И, право же, не принимайте близко к сердцу этот мимолетный каприз Уиндермира. Увезите его за границу и увидите, он к вам вернется. Вернется? Ну да. Эти скверные женщины отнимают у нас мужей. Но потом они всегда к нам возвращаются. Хотя, конечно, в слегка подпорченном виде. И смотрите, не устраивайте сцен. Мужчины этого терпеть не могут. Вы очень добры, герцогиня, что приехали сообщить мне все это. Но в измену моего мужа я не верю. Прелесть моя. И я когда-то была такая. Теперь-то я знаю, что все мужчины - чудовища. Нам остается одно - кормить их получше. Маргарет, дорогая, ну вы же не плачете. Не плачете. Не бойтесь, герцогиня, я никогда не плачу. И правильно делаете. Слезы - это спасение для дурнушек. А красавицам они только во вред. Агата, милочка. Да, мама. Простись с леди Уиндермир и поблагодари за приятно проведенное время. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, что послали приглашение мистеру Хопперу. Вы знаете этот богатый молодой австралиец, который сейчас так на виду? А отец его нажил огромное состояние продажей каких-то консервов. А в круглых банках, наверное, это те самые, от которых всегда отказывается прислуга. Но сын очень интересный молодой человек. Кажется, его пленили умные речи моей милой Агаты. Нам, разумеется, будет больно с ней расстаться. Но я считаю, что если мать каждый сезон не расстается, по крайней мере, с одной дочерью, значит, у нее нет сердца. До вечера, дорогая. И помните мои слова. Немедленно увезите беднягу из Лондона. Это единственный выход. Еще раз до свидания. До свидания. Пойдем, Агата. Да. Какая низость. Теперь я понимаю, зачем лорд Дарлингтон приводил этот воображаемый случай про мужа и жену, которые женаты всего 2 года. Но нет, это не может быть правдой. Она говорила, что кто-то дает этой женщине массу денег. Я знаю, где Артур хранит свою банковскую книжку. Вот в этом бюро, в одном из ящиков. Ну что ж, и узнаю. Нет, тут какое-то гадкое недоразумение. Какая-нибудь глупая сплетня. Он любит меня. Но почему не взглянуть? Я его жена, я имею право. О, так я и знала. Ни слова правды нет в этой нелепой истории. Еще одна секретная. Замком. Вот нож. Миссис Эрлин, 600 фунтов. Миссис Эрлин, 700 фунтов. Миссис Эрлин, 400 фунтов. Ну что, дорогая, Вер, прислали? Маргарет, ты вскрыла мою банковскую книжку. Ты не имела на это права. Тебе не нравится, что тебя разоблачили? Мне не нравится, когда жена шпионит за мужем. Я за тобой не шпионила. Я всего полчаса как узнала о существовании этой женщины. Надо мной сжалились и рассказали мне то, что уже известно всему Лондону. Про твое безумное увлечение, про то, как ты осыпаешь деньгами эту мерзкую женщину. Маргарет, не говори в таком тоне о миссис Эрлин. Ты не знаешь, как это незаслуженно. Честь миссис Эрлин тебе, видно, очень дорога. А о моей чести ты подумал? Твоя честь не задета, Маргарет. Ты же не считаешь, что я... Я считаю, что ты своеобразно тратишь деньги. Только и всего. Не пойми меня так, будто для меня важны сами деньги. Важно другое. Как ты, человек, который меня любил, как ты мог променять искреннюю любовь на любовь продажную? Я чувствую себя опозоренной. Тебе не понять, как противно мне теперь эти последние полгода. Не надо, Маргарет. Я никогда никого не любил, кроме тебя. Так кто же тогда эта женщина? Почему ты снял для нее дом? Я не снимал для нее дома. Ты дал ей на это денег, а это одно и то же. Маргарет, с тех пор, как я знаком с миссис Эрлин... А мистер Эрлин тоже существует? Или это мифическая личность? Ее муж умер много лет назад. Она совсем одна на свете. Никаких родственников? Никаких. Немножко странно, правда? Маргарет, я начал тебе говорить и очень прошу тебя, дослушай. С тех пор, как я знаком с миссис Эрлин, она ведет себя безупречно. Если когда-то... Меня не интересуют подробности ее биографии. Она была из хорошей семьи, занимала положение в обществе. И всего лишилась, если хочешь. Сама все выбросила за борт. А это особенно страшно. Можно снести любые невзгоды, но страдать за собственные ошибки – это самое горькое, что может быть в жизни. К тому же с тех пор прошло 20 лет. Она тогда была совсем юной. А замужем была еще меньше, чем ты. Она меня не интересует. И напрасно ты сопоставляешь ее со мной. Маргарет, ты можешь спасти эту женщину. Она хочет вернуться в порядочное общество и хочет, чтобы ты ей помогла. Я? Да, ты. Это просто наглость. Маргарет, я хотел просить тебя о большом одолжении и прошу, хотя ты узнала то, что я намерен был навсегда сохранить от тебя в тайне, что я дал миссис Эрлин крупную сумму денег. Я прошу тебя послать ей приглашение на наш сегодняшний вечер. Ты с ума сошел? Я тебя умоляю. О ней судачат, это верно, но ничего определенного, что могло бы ее опорочить, никто не знает. Ее уже принимают в нескольких домах. Она хочет, чтобы ты один-единственный раз приняла ее у себя. Хочет упиться своей победой, да? Нет, не потому. Она знает, что ты хорошая женщина. И что если она побывает однажды у тебя в доме, это откроет ей путь к более спокойной жизни. Неужели ты не поможешь ей? Нет. Если женщина в самом деле раскаивается, она не захочет вернуться в общество, которое ее погубило. Я тебя очень прошу. Я иду переодеваться к обеду, и, пожалуйста, оставим на сегодня этот разговор. Артур, ты думаешь, раз у меня нет ни отца, ни матери, ты можешь поступать со мной, как тебе заблагорассудится? Но ты ошибаешься. У меня есть друзья. Маргарет, я не стану с тобой спорить, но повторяю, ты пригласишь миссис Эрлин на сегодняшний вечер. И не подумаю. Маргарет, но сделай это ради меня. Для нее это последний шанс. А при чем тут я? Как жестоки хорошие женщины. Как слабы дурные мужчины. Маргарет, пусть все мы недостойны тех женщин, на которых женимся, но не вообразила же ты, что я могу... Нет, это уже слишком. Мне говорят, что в Лондоне трудно найти женатого человека, который не растрачивал бы себя на какую-нибудь низменную страсть. Я не таков. Я в этом не уверена. В душе ты уверена. Видит Бог, за последние несколько минут мы достаточно отдалились друг от друга. Сядь и напиши приглашение. Ни за что на свете. Тогда я сам напишу. Ты решил пригласить эту женщину? Да. Слушаю, милорд. Распорядитесь, чтобы это письмо доставили миссис Эрлин. Ответа не нужно. Артур, имей в виду, если эта женщина сюда явится, я ее оскорблю. Не говори этого, Маргарет. Я не шучу. Ты подарил мне этот веер ко дню рождения. Если эта женщина переступит порог моего дома, я ударю ее по лицу. Маргарет, ты на это не способна. Ты меня еще не знаешь. Слушай, миледи. Я буду обедать у себя. Впрочем, я совсем не хочу обедать. Последите, чтобы к половине одиннадцатого все было готово. И, пожалуйста, Паркер, произносите имена гостей как можно отчетливее. Иногда вы докладываете так быстро, что я не разбираю. А мне очень важно расслышать все имена совершенно ясно, чтобы не ошибиться. Вы меня поняли, Паркер? Да, миледи. Можете идти. Маргарет, прости. Может, я... Артур, предупреждаю тебя. Если эта женщина сюда явится... Маргарет, ты нас погубишь. Нас? Отныне наши жизни расходятся. Но если ты хочешь избежать публичного скандала, сейчас же напиши этой женщине, что я запрещаю ей сюда являться. Нет, я не могу. Она должна приехать. Тогда все будет в точности так, как я сказала. Ты мне не оставил выбора. Маргарет! О, Господи, как же мне быть? Я не смею сказать ей, кто эта женщина. Она бы умерла от стыда. Где же лорд Уиндермер? И мистер Хоппер сильно запаздывает. Агата, ты оставила для него 5 танцев? Да, мама. Вместо последних 2 танцев тебе лучше посидеть на террасе с мистером Хоппером. Хорошо, мама. Ой, здесь такой приятный воздух. Леди Статфилд, сэр Джеймс Ройстон, леди Джедвер и мисс Грэхэм. Мистер Хоппер. Здравствуйте, леди Уиндермер. Мистер Хоппер. Здравствуйте, герцогиня. Дорогой мистер Хоппер, вы так рано, до чего же это мило с вашей стороны? Все мы знаем, что вы в Лондоне на расхват. Лондон – необычайно приятный город. Высшее общество здесь куда доступнее, чем в Сиднее. О, мы вас ценим по достоинству, мистер Хоппер. Побольше бы таких, как вы. Жизнь была бы тогда несравненно легче. Вы знаете, мы с Агатой страшно интересуемся Австралией. Как там должно быть красиво, когда кругом порхают такие миленькие кенгуру. Агата даже нашла Австралию на карте, вы знаете. Это, кажется, очень молодая страна, да? Разве она была сотворена не одновременно с остальными, герцогиня? Какой вы остроумный, мистер Хоппер. И остроумие у вас совершенно самобытное. Впрочем, не хочу вас задерживать. Но мне хочется потанцевать с леди Агатой, герцогиня. Ну что ж, я надеюсь, у нее остался свободный танец. Да. У тебя остался свободный танец, да, Агата? Мама. Следующий. Да, мама. Разрешите вас пригласить. Смотрите, смотрите, мистер Хоппер, не обижайте мою маленькую болтушку. Лорд Агастус Лортон. Маргарет, мне нужно с тобой поговорить. Нет. Добрый вечер, леди Уиндермер. Добрый вечер, Артур. Мне нужно сказать вам 2 слова по секрету, мой милый. От меня осталось... одна тень. На вид не скажешь, я знаю. На вид мы все не такие, как на самом деле. Это, между прочим, хорошо. Но мне вот что нужно узнать. Кто она такая? Черт побери. Откуда она взялась? Почему у нее нет родных? Вообще-то родные — это бич божий, но они, черт побери, придают человеку известный вес. Надо полагать, вы говорите о миссис Эрнс. Я всего полгода как с ней познакомился, а до этого не слышал о ней. Но с тех пор вы часто, довольно часто с ней виделись. Да, с тех пор я довольно часто с ней виделся, я и сейчас только от нее. Наши женщины, черт побери, ужасно ее не взлюбили. Я сегодня обедал у Арабеллы. Боже ты мой, послушали бы вы, что она плела про миссис Эрлин. Сорвала с нее, как говорится, все покровы. Мы с Бервиком сказали ей, что это не страшно. Фигура у этой дамы, видимо, превосходная. Видели бы вы, какое было лицо у Арабеллы. Но серьезно, мой дорогой, я ума не приложу. Как мне быть с миссис Эрлин? Она, черт побери, до того ко мне равнодушна. Точно я ей муж. А как умна? Она может все объяснить. Она и вас объясняет. Для моей дружбы с миссис Эрлин не требуется никаких объяснений. Ну хорошо, мой милый. А как вы думаете, попадет она когда-нибудь в наше так называемое общество? Черт его побери. Вот вы познакомили бы ее с моей женой. Давайте без обиняков. Познакомили бы. Миссис Эрлин сегодня будет здесь. О, ваша жена ее пригласила? Миссис Эрлин получила приглашение. Ну, значит, она вне подозрений. Но почему, голубчик, вы не сказали мне об этом раньше? Я-то, черт побери, тревожился. Это избавило бы меня от кучи всяких недоразумений. Мистер Сесил Грэхэм. Добрый вечер, Артур. Что же вы не спросите, как я поживаю? Я люблю, когда меня об этом спрашивают. Это доказывает, что люди интересуются моим здоровьем. Тапи, ты, говорят, опять собираешься жениться? Я думал, это занятие тебе надоело. Ты очень фриволен, мой милый, очень. А, кстати, Тапи, как было дело? Ты был женат 2 раза и развелся 1 раз. Или 2 раза разводился и 1 раз был женат? Я всем говорю, что ты 2 раза разводился и 1 раз был женат. Это звучит как-то правдоподобно. Не могу тебе сказать. Забыл. Память у меня никудышная. Маргарет, мне необходимо с тобой поговорить. Будьте добры, лорд Дарлингтон. Подержите мой веер. С удовольствием. Спасибо. Маргарет, то, что ты сказала перед обедом, я надеюсь, забыто? Этой женщины сегодня здесь не будет. Миссис Эрлин сюда едет. И если ты хоть чем-нибудь оскорбишь ее, ты навлечешь на нас обоих беду и позор. Помни это. Маргарет, верь мне. Жена должна верить своему мужу. В Лондоне слишком много женщин, которые верят своим мужьям. Их сразу можно узнать. У них такой несчастный вид. Меня их пример не прельщает. Лорд Дарлингтон, отдайте мне, пожалуйста, мой веер. Спасибо. Полезная вещь, веер, правда? Мне сегодня нужен друг, лорд Дарлингтон. Не думала я, что он мне понадобится так скоро. Леди Уиндермир, я знал, что такое время настанет. Но почему сегодня? Нет, я и скажу, иначе нельзя. Если разыграется скандал, это будет ужасно. Маргарет! Миссис Эрлин! Вы уронили веер, леди Уиндермир. Еще раз здравствуйте, лорд Уиндермир. Ваша жена очаровательна. Просто картинка. Вы все-таки приехали. Как это неосторожно. Это самый разумный поступок в моей жизни. И, между прочим, вы сегодня должны быть ко мне очень внимательны. Я боюсь женщин. Вы должны меня кое с кем из них познакомить. С мужчинами-то я справлюсь сама. Лорд Агастус, добрый вечер. Вы мне что-то совсем забыли? Я вас со вчерашнего дня не видела. Боюсь, вы мне изменяете. Я это слышу со всех сторон. Что вы помилуете, миссис Эрлин? Разрешите мне объяснить? Нет, милейший лорд Агастус, вы ничего не умеете объяснять. В этом ваше главное очарование. Ну, если вы находите очарование во мне, миссис Эрлин. Вы побледнели. Как все трусы. Вам дурно? Выйдем на террасу. Да. Леди Уиндермир, как прекрасно освещена ваша терраса. Мне вспомнился дворец принца Дория в Риме. А, мистер Грэхэм, добрый вечер. Это ведь ваша тетушка, леди Джеддер? Мне так хотелось с ней познакомиться. Разумеется, если вам угодно. Тетя Кэролайн, позвольте познакомить вас с миссис Эрлин. Я так рада, леди Джеддер. С вашим племянником мы большие друзья. Меня страшно интересует его политическая карьера. Мне кажется, он многого добьется. Он мыслит как консерватор. Эта женщина что угодно заставит сделать. Как ей это удается, уму не постижимо. Ах, Виндермир, какая тоска. Любезничать с титулованными старухами. Но если они без этого не могут. С кем это разговаривает Виндермир? Она удивительно хорошо одета. Понятия не имею. Похоже на роскошное издание неприличного французского романа, предназначенного для английского рынка. Так значит, бедный Дамби тут с леди Плимдейл. Говорят, она отчаянно его ревнует. Он, кажется, не жаждет сегодня со мной разговаривать. Наверное, боится ее. Эти соломенные блондинки ужасно вспыльчивые. А знаете, Виндермир, первый тур вальса я, пожалуй, сделаю с вами. Тот-то лорд Агастус будет ревновать. Лорд Агастус! Лорд Виндермир настаивает, чтобы первый вальс я танцевала с ним. Но как мне отказаться? Ведь мы у него в доме. Вы знаете, что я охотнее пошла бы с вами. Если бы я мог этому верить, миссис Эрлин. Ну, вы же прекрасно это знаете. Мне кажется, с вами можно было провальсировать целую жизнь и не соскучиться. Благодарю вас, благодарю. Из всех женщин вы самая восхитительная. Как славно вы это сказали. Просто искренне. Именно так, как я люблю. Ну, держите пока мой букет. Лорд Виндермир, я готова. А, мистер Дамби, добрый вечер. Какая жалость, что вы три раза подряд не застали меня дома. Приходите ко мне завтракать в пятницу. Сочту за честь. Ой, презренный человек. Ни единому вашему слову верить нельзя. Зачем вы мне сказали, что не знакомы с ним? Зачем? Вы были у нее три раза. Вы не поедете к ней завтракать. Надеюсь, вам это понятно. Дорогая моя Лора, ну, разумеется, не поеду. И мне еще не сказали ее имени. Ну, кто она такая? Это... Это некая миссис Эрлин. Та самая? Да. Так все ее почему-то называют. Как интересно. Нет, это страшно интересно. Надо ее как следует разглядеть. Я слышала про нее, бог знает что, говорят. Да? Она буквально разоряет Уиндермира. А леди Уиндермир тоже хороша. Словит такой строгой, но сама приглашает ее. Да, только воистину хорошая женщина способна на такой воистину идиотский поступок, да? Непременно поезжайте к ней в пятницу. Почему? Да потому что я хочу, чтобы вы забрали с собой моего мужа. Да, он в последнее время так ко мне внимателен, что стал просто невыносим. Ну, а эта женщина как раз то, что ему нужно. Уверяю вас, такие женщины очень полезны. Ими держатся чужие браки. Вы просто загадка. Хорошо, как бы вы-то были загадкой. А я и есть загадка. Да. Для самого себя. Я единственный на свете человек, которого мне бы хотелось узнать получше. Но пока я не вижу к тому возможности. Да, и ее появление здесь это что-то ужасное. Нестерпимое. Теперь я поняла, о чем вы говорили сегодня за чаем. Почему же вы мне прямо не сказали? Я не мог. Не может мужчина говорить такие вещи про другого мужчину. Но зная я, что он заставит вас пригласить ее, я бы вам сказал. Хоть от этого оскорбления вы были бы избавлены. Я ее не приглашала. Это он захотел, вопреки моей воле. Я задыхаюсь в этом доме. Я чувствую, как все... Женщины здесь злорадствуют, когда она танцует с моим мужем. Мне не достает мужества. Я трусиха. Либо я вас совсем не знаю, либо вы не станете жить с этим человеком, который с вами так обращается. День и ночь. Каждую минуту вы будете чувствовать, что он вас обманывает. Вы будете чувствовать, что глаза его лгут. Лживо его прикосновение. Он будет приходить к вам, наскучив другими. И вам же придется утешать его. Вы станете маской, скрывающей его тайны. Да, да, вы правы. Вы обещали быть мне другом, лорд Арлингтон. Будьте же другом. Скажите, что мне делать? Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Страсть, вражда, обожание, любовь. Только не дружба. Я вас люблю. Нет, нет. Да, люблю. Вы мне дороже всего на свете. Что может дать вам ваш муж? Ничего. Все, что в нем есть, он отдает этой злосчастной женщине. Да еще навязал вам ее общество, ввел ее в ваш дом, чтобы при всех опозорить вас. Я предлагаю вам свою жизнь. Лорд Дарлингтон. Всю свою жизнь. Возьмите ее. Делайте с ней, что хотите. Я вас люблю. Люблю, как не любил никогда и никого. С той минуты, как я вас встретил, я вас полюбил безумно. Слепо, без памяти. Тогда вы этого не знали, теперь вы знаете. Сейчас же покиньте этот дом. Нет. Я не стану вас уверять, что мнение общества ничего не значит. Это не пустяки, оно много значит. Слишком много, но бывают минуты, когда нужно выбирать. Либо жить своей жизнью, свободной до конца, либо влачить унизительное существование, какое свет в своем ханжестве вам предписывает. Сейчас для вас настала такая минута. Выбирайте же. Любовь моя, выбирайте. У меня недостает мужества. Достанет. Пусть впереди трудное время, даже унижение. Но через 6 месяцев, когда вы перестанете носить его имя, все забудется. Маргарет, любовь моя, моя будущая жена. Да, жена. Вы знаете, что так будет? Что вы сейчас? Но эта женщина заняла место, которое принадлежит вам. Кто вас осудит? Никто. Будьте смелее, будьте сами собой. Я боюсь быть собой. Дайте мне подумать. Может быть, муж вернется ко мне. Может быть... И вы его не прогоните? Я... Значит, я обманулся вас. Вы самая обыкновенная женщина, как и все другие. Через неделю вы будете кататься с этой женщиной в Хайд-парке. Она станет у вас частой гостьей, вашей закадычной подругой. Что вы говорите? Вы правы, у вас нет мужества. Дайте мне подумать. Сейчас я не могу вам ответить. Ответ мне нужен сейчас, либо никогда. Значит, никогда. Не разбивайте мне сердце. Мое уже разбито. Завтра я уезжаю из Англии. Я смотрю на вас в последний раз. Больше вы меня никогда не увидите. На мгновение наши жизни скрестились, наши души коснулись друг друга. Это не повторится. Прощайте, Маргарет. Маргарет, дорогая, мы только что примило поболтали с миссис Эрлин. Не сердитесь на меня за то, что я вам нынче про нее наговорила. Не понимаю, почему они столько судачат. И все же, моя дорогая, я бы на вашем месте уехала в Висбаден. Она, пожалуй, даже чересчур интересна. Но где же Агата? Ах, вот она, Агата! Мистер Хоппер, я на вас очень-очень сердита. Вы увели Агату на террасу. Она так легко схватывает простуду. Виноват, герцогиня. Мы вышли только на минутку, а потом заговорились. Вероятно, в Австралии. Да. Агата, милочка, можно тебе на минуту? Да, мама. Ну что, мистер Хоппер, окончательно? Да, мама. И что ж ты ему ответила, дитя мое? Да, мама. Ох ты, моя радость, ты всегда говоришь то, что нужно. Мистер Хоппер, Джеймс, Агата мне все сказала. О, как ловко вы оба держали это в секрете. Значит, герцогиня, вы не против того, чтобы я увез Агату в Австралию? В Австралию? Не говорите мне об этой ужасной вульгарной стране. Но она сказала, что охота со мной поедет. Ты это сказала, Агата? Да, мама. Агата, ты иногда говоришь невероятные глупости. Джеймс, можете пригласить Агату ужинать. Вы, конечно, будете у нас к завтраку, Джеймс. Я уверена, что герцог захочет с вами поговорить. Я рад буду с ним поболтать, герцогиня. Он еще ни слова мне не сказал. Думаю, завтра у него много найдется, что вам сказать. Ну вот, Маргарет, теперь я с вами попрощаюсь. Да, дорогая, снова повторяется старая-престарая история. Любовь не то чтобы любовь с первого взгляда, но любовь в конце сезона – это гораздо надежнее. До свидания, герцогиня. До свидания. Дорогая Маргарет, с какой красавицей танцевал ваш муж. Я бы на вашем месте приревновала. Она ваша близкая знакомая? Нет. Вот как? До свидания, дорогая. Я одна. Совсем одна. Как же страшно.